да и для своих тоже, Сталин дал ему еще один пост особой государственной важности. Сразу же после окончания войны был создан орган, в разных документах именуемый по-разному. Правительственная комиссия по Нюрнбергскому процессу. Правительственная комиссия по организации суда в Нюрнберге. Комиссия по руководству Нюрнбергским процессом. Во главе этой сверхсекретной комиссии с функциями особого назначения Сталин поставил Вышинского. Членами комиссии были назначены прокурор СССР Горшенин, председатель Верховного суда СССР Голиков, нарком юстиции СССР Рычков и три ближайших сподвижника Берии, его заместители Абакумов, Кабулов, Меркулов. Главная цель комиссии состояла в том, чтобы ни при каких условиях не допустить публичного осуждения любых аспектов советско-германских отношений в 1939-41 годах, прежде всего самого факта наличия, а тем более содержания так называемых секретных протоколов, дополняющих пакт о ненападении 23 августа 1939 года и договор о дружбе 28 сентября 1939 года. Для того, чтобы обеспечить во время следствия действенность указаний тайной комиссии, в Нюрнберг была отправлена и следственная бригада особого назначения во главе с одним из самых свирепых бериевских палачей, полковником Лихачевым. 26 ноября 1945 года комиссия Вышинского по его предложению приняла решение утвердить перечень вопросов, которые являются недопустимыми для обсуждения на суде. Прибывший в Нюрнберг Вышинский должен был проявить все свое недюжинное искусство, чтобы внедрить это необязательное для них решение в сознание членов трибунала от других стран. Но тревожился он напрасно. Иностранные члены были настроены вполне по-союзнически и обострять отношения не хотели. Вышинский одержал очередную победу, ведь в глазах Сталина это он, а никто другой, сумел повлиять на зарубежных коллег. Подробнее об этом очень интересная статья Абаринова в журнале «Горизонт» за 1989 год, номер 9. Участники процесса от союзных держав сохранили воспоминания о редких, но впечатляющих встречах с Вышинским в Нюрнберге. Вот что рассказал мне в Лондоне, декабрь 1988 года, лорд Хартли Шоукросс, дважды коллега Вышинского, юрист и дипломат. Впоследствии он был генеральным прокурором Соединенного Королевства и постоянным представителем Англии в ООН, где не раз скрещивал шпаги с Вышинским. Лорд Шоукросс любезно разрешил мне печатно использовать запись его рассказа. «С Вышинским мне пришлось встречаться множество раз в Нюрнберге, а потом в Нью-Йорке. Еще после первой встречи он произвел на меня впечатление человека умного, находчивого, начитанного, обладавшего той эрудицией, которая позволяла ему чувствовать себя совершенно свободно и в публичной полемике, и в приватном разговоре. Во всяком случае, он был на голову выше во всех отношениях других советских юристов, с которыми мне довелось встречаться. Все они в сравнении с ним выглядели весьма бледно. Его выгодно от них отличало и то, что он, это видно было сразу, уполномочен принимать решения сам, тогда как другие, и юристы, и дипломаты, по любому вопросу должны были получать указания из Москвы и сами этого не скрывали. Мы, я имею в виду англичан, французов и американцев, никак не могли взять в толк, зачем он ездит в Нюрнберг. В конце концов, мы решили, не слишком разбираясь в особенностях советской государственной структуры, что он все еще генеральный прокурор и поэтому, скорее всего, дает указания по ходу процесса обвинителям, представляющим советскую сторону. Строго говоря, ему в этом качестве здесь нечего было делать. Дать указания из Москвы можно и другим способом. Однако, странное дело, его визитом мы почему-то не удивлялись. Но вот один раз, это я помню точно, изумлению нашему не было границ. рассказываю это со слов английских членов трибунала. Судьи из четырех стран как-то устроили общий ужин.